Я родился нескладным и длинным в одну из белых ночей. Грибные июньские ливни звенели, как связки ключей. Приоткрыли огромный мир они, зайчиками прошлись по стене. Ребенок удивительно смирный, врач сказал обо мне. А соседка достала карты, и они сообщили, что буду я не слишком богатым, но очень спокойным зато. Не пойду ни в какие бури, ни удачи смогу обойти, и что дальних дорог не будет на моем пути. Что судьбою мне Богом данной на ладони вся жизнь моя, познакомлюсь с бубновой дамой, такой же смирной, как я. Было дождливо и рано, жить 100 лет кукушка звала, но глупые карты врали, а за ними соседка врала. Наврала она про дорогу, наврала она про покой, карты врали, и слава Богу, слава людям, что я не такой, что по жилам бунтует сила, недовольство собой храня. Слава жизни! Большое спасибо ей за то, что мяла меня, наделила мечтой богатой, опалила ветром сквозным, не поверила бабьим картам, а поверила ливням грибным. По утрам на планете мирной голубая трава в росе. Я не знаю ваших фамилий, знаю то, что известно всем. Бесконечно дышит вселенная, мчат ракеты, как сгустки солнца. Это ваши мечты и прозрения, ваши знания, ваши бессонницы. Знаю только, что где-то ретиво в предвкушении военного грома зря от тяжести реактивной прогибаются аэродромы. Не рискнут они, не решатся. Вашей силы они страшатся. Называют вас просто атомщики, именуют скромно ракетчиками. Дорогие наши товарищи, лишь известностью необеспеченные, вам даются награды негласно. Рядом с нами вы и не с нами. Мы фамилий ваших не знаем, только вы на это согласны. От чужого укрыты взгляда, от любого укрыты взгляда. Ничего не поделаешь, надо. Ничего не попишешь, надо. О, суровая правда века! Люди в чьих-то штабах упрямы, составляет чья-то разведка, далеко идущие планы и купюры крупные стелят. Только что вам до этих денег? Вы бы даром, светло и доверчиво, если б дело пошло на это, положили б к ногам человечества все до капельки сверхсекреты, сколько б вы напридумали разного, очень нужного и удивительного. Вы-то знаете, что для разума никаких границ не предвидено. Как бы людям легко дышалось, как бы людям светло любилось, и какие бы мысли бились в полушариях земного шара. Но пока что над миром веет чуть смягчающееся недоверие. Но пока дипломаты высокие сочиняют послания мягкие, до поры до времени все-таки остаетесь вы безымянными, безымянными, нелюдимыми, гениальными невидимками. Каждый школьник в грядущем мире вашей жизнью хвастаться будет. Низкий, низкий поклон вам, люди, вам, великие, без фамилий. Базар? Базар. Торговки базлали. Сахарин фасованный, целебная махра. Чего только не было на этом базаре. Особенно если в воскресенье с утра. Продам шинель навехонькую, сам бы носил, жалко. Не торопись, молодушка, есть пух для перин. А ну кому шанги, румяные шанги? А вот чудо-мыло, а вот медаль за Берлин. Прыгающий мячик детишкам на забаву. Валенки, валенки, на любой мороз. Продавал ругательство за полтинник пару. Чернявый, хриповатый, безногий матрос. Имеются ушанки, 3 кило ворсу. Налетай, служивые, цена пустяк. А у вас, дедуся, у меня фокусы. Что еще за новость? Как это? А так, он прямо на булыжнике расстелил коврик, из собственного уха огурец извлек и в мутноватой лужице среди арбузных корок заплавал, заплескался серебряный малек, а старичок выдергивал голубей из сумочки, потом превратил полено в заржавленную пилу. Старичок старался, мелькали пальцы сухонькие. «Эй, кому фокусы? Недорого беру!» Подходила публика, смеялись бабы в голос, а мальчишка, замерший, как громом поражен, вдруг сказал: «Дедушка, продай мне фокус, чтоб в конце фокуса папа пришел». Старичок беспомощно пожал плечами. Цвела победными лозунгами щербатая стена. Люди оглянулись, люди замолчали. Кончилась война. Катька, Катышок, Катюха, тоненькие пальчики. Слушай, человек два уха, излияние папины. Я хочу, чтобы тебе не казалось тайной, почему отец теперь стал сентиментальным. Чтобы все ты поняла, не сейчас, так позже. У тебя свои дела и свои заботы. Занята ты долгий день сном, едою, санками. Там у вас в стране детей происходит всякое. Там у вас в стране детей мощный, внушительный, много всяческих затей, много разных жителей. Есть такие, отойди и постой в сторонке. Есть у вас свои вожди и свои пророки. Есть совсем как у больших ябеды и нытики. Парк бесчисленных машин выстроен по нитке. Происходят там и тут обсуждения грозные. Что на третье дадут, компот или мороженое? Что нарисовал сосед, елку где поставят? Хорошо, что вам газет взрослых не читают. Смотрите, остановясь на крутую радугу. Хорошо, что не для вас нервный голос радио, ожидание новостей страшных и громадных. Там у вас, в стране детей, жизнь идет нормально. Там ни слова про войну, там о ней ни слуха. Я хочу в твою страну, человек два уха. Звезды высыпали вдруг необузданной толпой. Между летом и зимой запылала осень трепетно. Между стуком двух сердец, между мною и тобой, есть, помимо расстояний, просто разница во времени. Я обыкновенно жил, я с любовью не играл, я писал тебе стихи, ничего взамен не требуя. И сейчас пошлю домой 18 телеграмм. Ты получишь их не сразу. Это разница во времени. Я на улицу бегу, я вздыхаю тяжело, но и самого себя, переполнив заверениями, как мне закричать «люблю»? Вдруг твое «люблю» прошло, потому что существует эта разница во времени. Солнце встало на пути, ветры встали на пути, напугать меня хотят высотою горы вредины. Не смотри на телефон и немножко подожди. Я приду, перешагнув через разницу во времени. Я уехал от весны, от весенней кутерьмы, от сосулечной апрельской очень мокрой бахромы. Я уехал от ручьев, от мальчишечьих боев, от нахохлившихся почек и нахальных воробьев, от стрекота сорочьего, от нервного брожения, от головокружения и прочего, и прочего. Отправляясь в дальний путь, на другой конец страны, думал, ладно, как-нибудь, проживем и без весны. Мне-то, в общем, все равно, есть она или нет ее. Самочувствие мое будет неизменным. Но за 7000 верст в такси, прямо среди бела дня, догнала весна меня и сказала: «Грязь, меси!» Догнала растеребя, в будни ворвалась и в сны. Я уехал от весны, я уехал от тебя. Я уехал в первый раз от твоих огромных глаз, от твоих горячих рук, от звонков твоих подруг, от твоих горючих слез самолет меня унес. Думал, ладно, не впервой, покажу характер свой. Хоть на время убегу, я ведь сильный, я смогу. Я не мерил высоты, чуть видна земля была. Но увидел вдруг, вошла в самолет летящий ты в ботах, в стареньком пальто, и сказала: «Знаешь что, можешь не убегать, все равно у тебя из этого ничего не получится». Не поможет здесь ни песни, ни ласка. В доме все воспринимают без обид. Лишь тогда, когда качается коляска, мальчик спит. Слышно, за стеной соседи кашляют. Слышно, ветер снег сдувает с крыш. Я не знаю, что врачи на это скажут, но, по-моему, отлично, что малыш только именем одним еще отмеченный, примиряющийся к жизни еле-еле, ничего пока не видевший, трехмесячный, и уже стоянки не приемлет. Так и надо, он увидит страны разные. Так и надо, задохнется на бегу. Я с коляски тоже начал странствие. До сих пор остановиться не могу. Скачки на экране. Скачки, скачки, в клубе Улан-Батора народу полно. Пожалуйста, не ждите восточной сказки. Я расскажу о том, что было в кино. А в кино было вот что. Летели по экрану кони, распластанные в серой пыли, и было непонятно, и было очень странно, что они должны еще касаться земли. Наверное, сейчас они копытами бабахнут и растают в небе на несколько дней. Сзади старичок причмокивает губами и стонет в истоме, глядя на коней. Справа мальчишка. Сколько ему, сколько? 10, 12? Возраст ни при чем. Он что-то мне восторженно вопит по-монгольски и на поворотах толкает плечом, а кони разворачиваются под фырканье сочное. Проносится над степью реактивная медь. В зале только цоканье, цоканье, цоканье. И зрители привстали с нумерованных мест. Попробуй-ка вот этих, с седла прокинь. А фильма я не помню. такой вышел случай. Ведь, если честно, фильм был плохим. Зрители были намного лучше.